Глава 3. Джаред 13. Я вышел из зала в сопровождении чрезвычайно довольного собой Мортимера и остановился, внимательно разглядывая того, кто будет рядом со мной на протяжении достаточно долгого времени. 1000 лет — это более чем приличный срок, как ни посмотри. «Не слишком я радикально?» — почесав правый рог, спросил Мортимер, но в его голосе я не услышал даже тени раскаяния. «Не слишком», — усмехнулся я. Шарха давно напрашивалась на то, чтобы ее поставили на место, просто желающих не находилось. Хотя она, конечно, постарается тебе отомстить, можешь не сомневаться. «Думаешь?» — Мортимер тяжело вздохнул. «Хотя чего тут сомневаться, это и так понятно. Слушай, а чё она такая?» «Замуж хочет». Пожал я плечами и начал загибать пальцы. «За красивого, богатого, с титулом, чтобы баловал, слово поперек не говорил и дарил подарки. Как тебе список пожеланий?» «Внушает», — согласился Мортимер. «Но неужто к дочери императора никто не засылает женихов?» «Засылают». Я, с одной стороны, не хотел трогать неприятную тему, а с другой... Божество нам присылают именно для того, чтобы оно помогало решать проблемы, с которыми мы сами справиться не в состоянии. А Шарха — именно проблема, и именно та, которую я самостоятельно решить не могу. Нет у меня на примете ни одного жениха, который хотя бы приблизительно соответствовал дочкиным требованиям. «И чего? Никто не соглашается, пообщавшись?» — проницательно сказал Мортимер. «Так-то она у тебя красавица, ничего не скажешь. А вот характер отвратный. Тут тоже не поспоришь. И это одна из проблем, в решении которых я попытаюсь тебе помочь». «Еще скажи, что знаешь, как это сделать». Я с трудом подавил вспыхнувшую в душе надежду. Шарх уже успела вымотать мне все нервы с этим замужеством. «Пока не знаю, но наверняка придумаю». С оптимизмом, который я пока не разделял, сказал Мортимер. «О, есть идейка. А какие мужчины нашей принцессе нравятся? Внешне, я имею в виду». «Тебе зачем?» Надежда на этот раз не желала подавляться и разгоралась все сильнее. Хотя глупый вопрос, извини. «Рассматриваем исключительно демонов?» — по-деловому уточнил Мортимер, азартно сверкнув ярко-зелеными глазищами. «Или другие расы тоже могут выступить в качестве претендентов. Погоди-ка, я ежедневник достану, а то ведь забуду». Тут мое новое божество прямо из воздуха вытащило толстый потрёпанный блокнот, нежно прижало его к груди, чуть не расцеловав, и открыло на новой странице. Быстренько написав что-то сверху, Мортимер уставился на меня как преподаватель на нерадивого студента. «Итак, давай уточним некоторые нюансы. Раса. Демоны. Тут я был категоричен. Не нужен мне зять с другим менталитетом и чуждыми нам нравственными ценностями. Возраст. Мортимер старательно писал что-то в блокноте, и даже язык слегка высунул от усердия. «В пределах разумного. Не старик», — подумав, ответил я. «Но и мальчишку не хотелось бы. Только еще одного инфантильного существа мне не хватало». «Чтобы красавец обязательно?» — уточнил Мортимер, что-то снова записывая. «Ну, боюсь, на другого она и не клюнет», — вздохнул я, безрезультатно пытаясь понять, что он задумал. «А для чего тебе это все?» Морти помолчал, что-то пошептал сам себе, потом встал, прошелся туда-обратно, потянулся и вдруг словно подернулся серебристой рябью. «Я невольно выхватил меч, но ничего страшного не произошло». Только вот вместо молодого божества напротив меня стоял высокий крупный демон, красивый той мрачноватой брутальной красотой, которая так нравится многим женщинам, причем не только нашей расы. Длинные темные волосы были стянуты на затылке и скреплены заколкой с крупным драгоценным камнем. В распахнутом вороте дорогой шелковой рубашки виднелась цепь из редкого черного золота. Ножны меча были украшены таким количеством драгоценных камней, что у меня зарябило в глазах. «Ну как?» — вдруг спросил этот обвешанный побрякушками красавец голосом Мортимера. «Годится? Или драгоценностей добавить?» «Это ты?» Я потряс головой, пытаясь осознать произошедшее. «Я понимаю, что ты божество, но все равно как? Фираж так точно не умел, я бы знал». «Ха, естественно, не умел», — фыркнул Мортимер, точнее, незнакомец с голосом Мортимера. «Это мой уникальный талант. Я специалист по иллюзиям. Могу стать кем угодно. Здорово, да?» «Еще бы». В голове начали тут же белками скакать идеи, как можно было бы использовать этот удивительный талант нашего нового божества. «А мной тоже можешь?» «Да запросто!» — воскликнул он. «Смотри!» И я с изумлением увидел, как вместо брутального красавчика медленно проявился я собственной персоной. Мортимер в моем облике полюбовался на мою ошарашенную физиономию, хихикнул и снова стал незнакомцем. Только я хотел сказать ему, что с драгоценностями он даже слегка перестарался, как дверь открылась, и из соседней комнаты, где я оставил дочь Идоража, вышла Шарха. Она раздраженно скользнула взглядом по постороннему, которого тут, по идее, вообще не должно было быть, и даже сделала два шага в сторону двери, но неожиданно остановилась и медленно, словно не веря своим глазам, обернулась. «Ну, тогда мы договорились?» — спросил меня чужим голосом гость. «Буду надеяться на новую плодотворную встречу и длительное сотрудничество. Очень, очень рад знакомству», — ответил я, даже не представляя, что говорить, если Шарха спросит, а она непременно это сделает, кто это такой. «Папа!» В голосе дочери было столько искреннего недоумения, что я про себя фыркнул. У Шархи сегодня выдался чрезвычайно насыщенный впечатлениями день. «Кто это? И откуда он тут взялся? Не было же никого!» «Шарха, не демонстрируй дурные манеры. Наш гость может решить, что ты плохо воспитана». Я лихорадочно соображал, как представить преображенного Мортимера, но он справился сам. Красавец-демон сделал пару шагов в сторону замерзшей, как пустынный зверек Урхис перед песчаной змеей принцессой, и окинул ее нарочито неспешным взглядом. «Я лорд Аштриер», — проговорил он таким бархатным голосом с легкой хрипотцой, что даже меня пробрало. «Военачальник из империи Асвэш». «Никогда такой не слышала». Собрав последние силы, постаралась небрежно ответить Шарха, но голос ее дрогнул. «Неудивительно?» Он снисходительно усмехнулся и небрежно добавил: «Она в другом мире, достаточно далеко отсюда». «В другом мире». Шарха во все глаза таращилась на гостя. «Нет, вассарши, конечно, знали о существовании других миров, но никогда не стремились общаться или пересекаться каким-либо образом. Демоны вообще существа вполне самодостаточные». «Да, я много слышал об Асарше и решил посетить лично, чтобы составить объективное впечатление». Все так же чуть снисходительно пояснил красавчик и добавил последний удар контрольный. «К тому же я много слышал лестных слов в адрес императора Джареда и его красавицы-дочери. Кстати, лорд Джаред, когда вы сможете меня с ней познакомить? Я был бы счастлив засвидетельствовать свое восхищение». Я мысленно зааплодировал Мортимеру, потому что лицо Шархи нужно было видеть. Такой восхитительной смеси ярости, обиды и растерянности я на ее хорошенькой мордашке не видел еще никогда. «Ай да божество! Ай да молодец! Так изящно оскорбить — это надо суметь, не всякому дано». «Так вот же она!» Я сделал широкий жест, показывая на готовую кинуться на незнакомца с кулаками Шарху. «Моя старшая дочь — принцесса Шарха!» Красавчик на минуту словно бы потрясенно застыл, потом очень натурально смутился, отчего стал еще привлекательнее, и виновато склонил голову, словно ненароком сверкнув крупным самоцветом заколки. «Ох, простите меня, ваше высочество!» Шарха несколько раз моргнула, стараясь стряхнуть гипнотическое воздействие удивительно красивого голоса. «Я был слишком увлечен беседой с вашим отцом, чтобы по достоинству оценить вашу невероятную красоту». Тут он сгробастал ручку принцессы и поцеловал. Но сделал это одновременно почтительно и как-то снисходительно, чуть-чуть небрежно. Ровно настолько, чтобы и этикета не нарушить, и в то же время дать понять, что эти слова не от чистого сердца. «Приветствую вас, вассарше!» Чуть ли не сквозь зубы процедила Шарха, а этот хитрец сделал какой-то неуловимый жест и словно из воздуха извлек изумительной красоты заколку для волос в виде усыпанного драгоценными камнями букетика цветов. «Прошу вас принять этот маленький подарок в знак восхищения и надежды на то, что вы простите мне мою невольную грубость». Он протянул Шархе заколку, сверкнувшую всеми цветами радуги. «О, какая красота!» — восхищенно выдохнула дочка, увидев драгоценную, уж я-то смог оценить, побрякушку. Все-таки она невероятно предсказуема. Нет, я ее люблю, конечно, насколько это чувство вообще применимо к нам, демонам, но страсть к сверкающим безделушкам — это так банально. Шарха посмотрела на гость уже гораздо более благожелательно и оценивающе. Посмотреть, впрочем, было на что. Роскошная фигура воина, красивое лицо, от обилия бриллиантов и прочих камней рябит в глазах, короче, абсолютная девичья мечта во плоти. «А скажите, лорд Аштриер», — мурлыкнула моя дочь, цепко подхватывая мнимого военачальника под локоть, «а ваша супруга не против ваших настолько дальних поездок?» «Ну все. Теперь она с него не слезет, пока не выяснит всю подноготную. Хорошо, если этого парня в природе не существует, но что-то подсказывало мне, что таким образом ушлый Мортимер убивает, так сказать, двух пустынных львов одной стрелой и Шарху на место ставит, и какому-то былому недругу мстит. Надо будет узнать, кому же это так глобально не повезло». «Может, не так он и плох, этот сменивший старого фираши бог?» И тут мысли потекли в совершенно неожиданном направлении. «Интересно, а почему вдруг Фираж так быстро собрался? Он никогда не был склонен к скоропалительным решениям, а тут, оказывается, и запрос успел подать, и кандидатуру одобрить. А ведь это дело не пяти минут и даже не одной декады. И как кстати пришлось мое недовольство его политикой, его решениями. И этот новый имидж, уставшего от жизни старика, надо же, как любопытно все складывается. Интересно, против кого ведется игра? Против меня или против этого забавного мальчишки, обладающего удивительным талантом к иллюзиям? Могли Фирашу просто приказать освободить место? Могли, как нечего делать. И тогда все его поступки становятся понятными и объяснимыми. И частые ссылки на усталость, и отказ принимать участие в рискованных авантюрах, и попытки отговорить меня от освоения новых закрытых территорий. Ах, как интересно!